сначала две цитаты. Одна из Достоевского, Федор Михайлович. Интересно, что эта вещь произвела на Достоевского, не только на него невероятное впечатление и в его «Игроке», да и в «Преступлении и наказании» чувствуется пиковая дама. Как, впрочем, в очень многих произведениях русской литературы. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» верх искусства фантастического. И вы верите, что Герман действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением. А между тем, в конце повести, то есть прочтя ее, вы не знаете, как решить, вышло ли это видение из природы Германа, или действительно он один из тех, кто соприкоснулись с другим миром злых и враждебных человеку духов. Вот это искусство. Еще одна цитата из Анны Андреевны Ахматовой. Она сказала: «В «Пиковой даме» все ужас, рассказанный необыкновенно светским тоном». «Мы привыкли, — пишет она, — что светская повесть неизбежно сатирична. Без этого она, за редким исключением, от чего-то припахивает лакейской. В «Пиковой даме» нет и тени сатиры, а более придворно-светской вещи не написал никто и никогда. Итак, все ужас, рассказанный необыкновенно светским тоном». Ну, начнем, благословясь. «Пиковая дама». Эпиграф первый. «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. Эпиграф другой, стихотворный. «А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог их прости, от 50 насто, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом». Любопытно, что в черновиках, вернее, даже не в черновиках, а в дневниках Пушкина есть более хулиганский вариант. «А в ненастные дни собирались они часто, гнули, мать их идти, от 50 насто, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом». Однажды играли в карты у конно-гвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5 часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом.